Глава 11. Сложно передать словами мое состояние после подобного заявления незнакомого по сути человека. Редкое общение в стенах гильдии и сладости не в счет. Я воспринимала его скорее добрым дядюшкой, гостем, который приносил подарки, а затем пропадал на неопределенное время. За прошедшие годы я привыкла жить с мыслью, что моих родителей нет. Неважно, бросили они меня или погибли сами, спасая от неведомой опасности. Они отсутствовали в моей жизни, и точка. Меня воспитывал Камал, и я благодарила судьбу за его любовь и заботу. Я считала его отцом, хоть и стеснялась озвучить это вслух. Но уверена, он понимал все без слов. Мы прекрасно жили своей маленькой семьей, вместе радовались и грустили. Нам было хорошо, пока я не вошла в собственную взрослую жизнь. Ведь именно с моего выпускного задания начались все эти злоключения. Никак иначе я не могла их назвать. Нет, имелись и светлые моменты, знакомство с Дамиром, привязка фамильяра и путешествие к драконам, но все остальное вызывало закономерное уныние. И теперь вот это. Отец, о котором я не думала, которого не просила, которого я даже не могла воспринимать своим отцом. Из-за чего немного грызло чувство стыда, но все же... Для меня этот мужчина оставался незнакомцем, хоть и смог доказать атаману наше родство. Я надеялась, что мне дадут время на передышку, свыкнуться со странной мыслью, понять, как быть дальше, но нет. Господин Назар буквально силой выставил меня из гнезда, предлагая погостить в доме господина Сидара. Умом я понимала, что дело в зачистке. После нашего с Надирой похищения атаман устроил настоящую облаву, вычисляя предателей. Но все же было обидно. Я ведь тоже могла помочь. Неясно чем, но точно могла. Вместо этого приходилось чинно сидеть на диване в богато обставленной гостиной и ждать появления старших детей господина Сидара. «Знаешь, я хорошо помню тот день, когда Назар сообщил, что в гильдии появилась рыжая девочка без памяти». С грустной улыбкой произнес господин Сидар, которого я даже мысленно не могла назвать отцом. Он как никто понимал, насколько это тяжело потерять любимых. Друг ведь до сих пор не смирился со смертью жены. Впрочем, как и я. Тогда мне так хотелось верить, что это нашлась моя дочка, дочка от любимой женщины, которую я потерял. Помню, я тотчас переместился в гильдию, чтобы познакомиться с тобой. Ты была такой маленькой, такой потерянной, но не моей. Это сейчас я понимаю, что тебя намеренно скрыли, но тогда очередное крушение надежды сильно по мне ударило. Наверное, Камал не рассказывал, но именно я дал тебе имя. Ясмина. Райский цветок. В честь моей потерянной девочки. Господин Сидар говорил медленно, с явным надрывом. Он действительно искал меня, и сейчас не мог поверить в то, что все-таки нашел. Маг походил на путника, который долго шел к мечте и почти на самом краю горизонта, стоя у пропасти, смог ее найти. Странное чувство, даже слегка пугающее. «Ясмина, я понимаю, что мы для тебя чужие, но это можно исправить. Я найду лучших магов разума, и они вернут тебе память». «Благодарю, но не стоит. Не уверена, что хочу вспоминать события, предшествующие амнезии». «Понимаю, но если вдруг передумаешь, только скажи. А вот и они». Сначала вошла высокая статная женщина, лет на 15 старше меня. С первого же взгляда в глаза бросалось их сходство с господином Сидаром. Несмотря на более мягкие черты лица, все равно можно было с уверенностью сказать, в кого она пошла. Вторым наследником оказался мужчина около 30 лет, тоже черноволосый, смуглый, но в отличие от сестры с доброжелательной улыбкой на губах. Стремительно сократив расстояние между нами, он крепко обнял меня, радушно улыбаясь. «Даже не верится, что ты нашлась! Мы уже потеряли надежду!» — с нескрываемой радостью произнес, судя по всему, брат. «Отец сказал, что ты потеряла память. Точно меня не помнишь?» «Увы», — развела я руками, тушуясь под пристальным взглядом серых глаз. «Рият, но ты всегда звала меня Ри». «Приятно познакомиться», — кивнула медленно и перевела взгляд на младшую девушку, но на вид чуть старше меня. «Шадия, Заулыбалась она, крепко обнимая меня и целуя в щеку. «И меня не помнишь? Мы с тобой были неразлучны, пока не случилось несчастье». «Прости, но нет», — вздохнула я и перевела взгляд на старшую. «Алиша», — кивнула она, но так и не приблизилась, держась на расстоянии. «Вот и чудесно», — хлопнул в ладоши господин Оскар, вынуждая меня вздрогнуть. «Наконец-то мы собрались все вместе, предлагаю отметить это семейным праздником». «Поддерживаю», — закивал Риад. «Теперь нас ждут великие дела». Когда мы устроились за столом, а слуги разложили еду по тарелкам, брат начал ненавязчивый допрос. Интересовался всем, что я помнила. Тут, к сожалению, порадовать я не могла. Затем последовали расспросы про обучение в гильдии, задания и жизнь в целом. На какие-то вопросы я отвечала охотно, от других отнекивалась, не желая выдавать секреты гнезда. Но в тупик меня поставил вопрос главы семьи и реакция на него старших родственников. «Ясмина, из рассказа Дамира я понял, что вы с ним попали в другой мир к драконам. Это правда?» «Ты побывала у драконов?» Рият от любопытства подался вперед, сверля меня цепким восторженным взглядом. «Да, все верно. Мы с господином Софилем случайно угодили в портал, забросивший нас в другой мир». «И как там? Красиво? Много магии?» «Да, весьма впечатляюще. Наши миры сильно отличаются». Максимально размыто ответила на вопросы, отчего-то не желая рассказывать про свое путешествие. «О, это прекрасно! Вот бы и мне туда попасть!» — мечтательно протянул брат. «Это можно как-то организовать?» «Не уверена, портал был односторонним». «Жаль!» — вздохнул родственник и откинулся обратно на спинку стула, хватая со стола бокал с вином. В целом обед прошел странно. Я отвечала на многочисленные вопросы, сама изредка что-то спрашивала, и все чаще ловила на себе холодный взгляд старшей из сестер. Собственно, из-за него я стеснялась задать вопрос, который крутился на языке с самого начала встречи. «Минет, тебя что-то беспокоит?» — уточнил хозяин дома, когда я в очередной раз открыла и закрыла рот. «Да, меня немного смущает наша семейная непохожесть». «Ах это!» — с грустной улыбкой отозвался мужчина. «Старшие дети от первого брака и к тому же полностью пошли в меня. Ты же вся в маму. Не скажу, что ее копия, но общие черты просматриваются». «У вас не сохранилось ее портретов?» «К сожалению, моя милая, ничего не осталось. В нашем особняке в Реймосе случился пожар, поглотивший все вещи. Нам чудом удалось спастись, после чего мы перебрались в Радан. И слава духам пустыни, иначе мы бы никогда тебя не встретили», — добавил Рият, поднимая свой бокал. «За тебя, Мина». После обеда, сославшись на усталость, я отправилась в выделенную мне спальню. Отдыхать не хотелось, но и сидеть с роднёй сил уже не осталось. Настроение не добавляла и вынужденная разлука с Надирой и Ифритом. Их отправили к какой-то дальней родственнице атамана, чтобы защитить от нового возможного похищения. За этими размышлениями меня и застал стук в дверь. Одна из служанок с низким поклоном сообщила, что господин Сидар снова просит спуститься в гостиную. Помимо бывшего главы гильдии магов, там же обнаружились обе сестры. Спросить, в чем дело, я не успела. Вторая дверь, ведущая из коридора с парадным входом, открылась, и в помещение прошел Дамир. «Любимый!» — счастливо воскликнула младшая и сорвалась с места, бросившись навстречу вошедшему мужчине. Мне показалось, что в этот момент что-то внутри оборвалось. Сердце на миг перестало стучать, а воздух застыл в легких. «Любимый». Что же, вполне логично, что у Дамира и Софиля, талантливого элитного мага, нового главы гильдии и просто красивого мужчины, имелась невеста. Такая же красивая, талантливая и знатная, а не какая-то там воровка, непонятно как попавшаяся на пути. Пускай сейчас я и считалась членом семьи, этот факт не отменял моей прошлой биографии. Все эти мысли пронеслись в голове за то время, пока девушка бежала к гостям. Оказывается, их пришло двое, просто второго вошедшего я заметила не сразу, но именно на нем повисла Шадия. Уж не знаю, какое у меня в этот момент было выражение лица, но элитный, кажется, что-то понял и весьма выразительно приподнял бровь. Смутившись, я отвернулась, чувствуя себя глупо, но при этом весьма счастлива. Из чего бы? Он ведь мне ничего не обещал. Да и знакомым мы всего ничего. Но зацепил, да. Причем настолько, что я чуть не схватила за волосы сестру, желая отстоять своего мужчину. «Добрый день, господин Сидар. Леди». Поздоровались гости, и во втором я с грустью узнала от того самого элитного, который приглянулся Надире. «Жаль, сестра расстроится». «Добрый день», — кивнула в ответ и все-таки решилась посмотреть на приблизившегося мага. В руках Дамир держал букетик белых цветов, искрящихся словно драгоценные камни. Кажется, он что-то означал на языке растений, но к своему стыду этот предмет я позорно прогуляла. «Это мне?» «Красивые цветы для прекрасной девушки», — улыбнулся элитный, а затем повернулся к своему предшественнику. «Господин Аскар, я здесь по просьбе господина Хашима-старшего. С вашего позволения, я заберу Ясмину до вечера». «Честно говоря, я против», — нахмурился хозяин дома. «Пока не поймаем злодеев, похитивших ее, я не думаю. Наставник, я сумею защитить ее. Уж вам ли не знать?» — прервал ответ мой маг. «Знаю», — с некоторой заминкой произнес господин Сидар. «Ладно, идите. Но ты отвечаешь за нее головой». «Как и всегда», — кивнул Дамир, а затем снова повернулся ко мне и добавил уже тише. «Переоденься в форму. У нас с тобой рабочее свидание». «Это как?» «Вот как соберешься, так и узнаешь», — хмыкнул элитный, незаметно щелкнув меня по любопытному носу. Фыркнув на столь фамильярное обращение, я задрала многострадальный нос и побежала переодеваться. Все-таки было интересно, куда мы идем и зачем. А еще внутри все приятно пело от слова «свидание». Вытащив свой стандартный рабочий костюм из недр сумки, быстро переоделась и подлетела к зеркалу, чтобы переплести косу. Стянула заколку, да так и застыла, рассматривая рассыпавшиеся по плечам волосы. Вроде ничего особенного, возможно, игра света и тени, но отчего-то казалось, что локоны стали еще насыщеннее. Все еще рыжий, но стоит повернуть голову на бок, как в бликах чудился драгоценный цвет. Покрутившись так и эдак, я со вздохом привела голову в порядок и поспешила к ожидающему мужчине. Количество людей в гостиной за это время увеличилось. К гостям присоединился сын господина Сидара, они тепло общались. Заметив меня, он медленно скользнул взглядом от носочков удобных туфель до светлой накидки на голове, улыбнулся и вдруг замер, подозрительно прищурившись. Такую реакцию, как неудивительно, вызвал Дамир, не сводящий с меня нежного взгляда. Мой маг вроде бы ничего не заметил, а вот я озадачилась. С чего бы Рияду проявлять недовольство? Забеспокоился о чести семьи и новообретенной сестры? Так поздно. К тому же я не просилась обратно. Да, возможно, звучало некрасиво и резко, но я действительно не испытывала никакого желания находиться здесь с этими людьми. Для меня они были бесконечно далекими, чужаками, внезапно решившими изменить не только привычный для меня образ жизни, но и меня саму. Лишь вопрос времени, когда господин Сидар перейдет от слов к действию. Ему, аристократу до мозга костей, моя воровская жизнь казалась неприятным пятном на репутации. И когда радость от обретения утерянной дочери уляжется, он наверняка озвучит свою позицию. Естественно, я не собиралась отказываться от мечты. Пока терпела, понимая, что атаману и Камалу нужно время, чтобы уладить все в гнезде, а после... Да, нам придется повоевать с господином Сидаром, отстаивая мою самостоятельность в выборе жизненного пути и семьи. «Так что вы говорили насчет рабочего свидания, господин Асафиль?» — спросила я с улыбкой, когда мы покинули стены негостеприимного особняка. «В связи со всеми недавними обстоятельствами я решил совместить приятное с полезным. Если вкратце, мне нужна твоя помощь с опознанием шкатулки, украденной из дома господина Шаха». «Ты решил заняться поиском оставшихся драгонов?» «Это одна из причин. Главное — вычислить настоящего нанимателя. Я успел пообщаться со всеми участниками тех событий, и ситуация складывается следующим образом. Изначально шкатулка с артефактами хранилась в семье господина Майрона, передаваясь из поколения в поколение. Никто из наследников понятия не имел, как она открывается, а ломать арсонское дерево было себе дороже. Шкатулку бережно хранили до того самого момента, как уважаемый ректор решил продемонстрировать раритет своему другу, господину Шаху. Последний, будучи любителем древностей и загадок, попросил необычный экспонат для изучения, взамен оставив не менее древний гримуар. В эту же ночь дом господина Майрона обчистили, украв и заимствованную вещь. Распсиховавшийся градоправитель напрочь отказался возвращать шкатулку другу, пока тот не вернет гримуар. Ректор пошел на принцип. Итог, ты знаешь, в гильдию поступил заказ. Ну, пока все звучит логично. Глупо, но логично. Мужчины с ущемленной гордостью творят странные вещи. Согласен, но если копнуть глубже, вылезает много интересного. На обоих друзей оказывали ментальное воздействие с четким следом водяного народа. «На яды?» — удивилась я. «Но они ведь не могут находиться вдали от водного королевства». «После знакомства с драконами я убедился, что мы многого не знаем о нашем мире и о населяющих его существах. Возможно, наяды все же отыскали способ путешествий, либо научились передавать свои чары. Этим вопросом мы займемся позже. Так вот». Над сознанием обоих мужчин слегка поработали, внушив гениальную идею обменяться связанными между собой артефактами. А они связаны? В упоминаемой книге, пусть и вскользь, имеются заметки о шкатулке. Большую часть текста господин Шах так и не разобрал, полагаю, его писали на драконьем языке, но кое-что все-таки смог вычленить. Получается, кто-то точно знал, у кого какие артефакты и... Что дальше? Облегчил себе задачу по их извлечению. Изначально шкатулка и гримуар хранились в семейных сокровищницах, мощных местах силы, зачарованных как от воровства, так и от стихийных бедствий. Пробраться туда невозможно. Даже лучшие воры терпели поражение, не в силах пробить древнюю защиту. Зная это, наш злодей воздействовал на разум мужчин, вынуждая их извлечь на поверхность свои сокровища. Гримуар был похищен в тот же день, а шкатулку выстянули двумя днями позднее. Насчет хранилища, я ведь была там. Пусть не с первого раза, но Филин смог его взломать. Вы взламывали другое место. Настоящие хранилища находятся многими этажами ниже. Из-за свалившихся на господина Шаха проблем он не успел переместить артефакт под защиту, чем вы с напарником и воспользовались. Получается... Некто гениальный подстроил обмен артефактами, затем отвлек внимание обеих сторон, выкрал необходимые вещи и скрылся в неизвестном направлении? «Если коротко, то да. Все так и есть», — кивнул Дамир. «Духи пустыни! Это гениально! Такая многоходовочка!» — восторженно произнесла я, признавая изящество чужой задумки. «Но для чего нашему злодею все это?» А вот это очень хороший вопрос, Рысь. Если верить Ифриту, открыть шкатулку может только наследник определенной магической крови и при определенных условиях. У тебя получилось, и враг об этом узнал. Перед мысленным взором пронеслись воспоминания о том, как после ночи великих костров мы спустились с Ифритом в столовую гильдии. Все воры с любопытством рассматривали необычного фамильяра. При наличии предателя в гнезде весточку о драгоне могли быстро передать кому следует. «Думаю, изначально тебя похитили для того, чтобы открыть шкатулку», — продолжил рассуждать Дамир. «И для негодяя это удачно совпало с воровством других девушек. Не исключаю, что из-за вмешательства моих магов, которые сразу же бросились по следу, сделка сорвалась, и Филин не смог передать тебя заказчику. Чтобы получить хоть какие-то деньги, а заодно побыстрее избавиться от такой обузы, он продал тебя работорговцам из Реймоса, а те уже выставили на аукцион. Получается, в отличие от остальных, меня украли, чтобы извлечь оставшихся драгонов? Я почти уверен в этом. И попытаются похитить снова, — хмуро закончил Дамир. Поэтому сейчас тебе нужно быть особенно осторожной. Понимаю, что с твоим свободолюбивым характером это сложно, но... «Я не буду убегать, обещаю», — прервала я мужчину, прикасаясь к его ладони. «Не до конца понимаю, что происходит и какую игру затеял наш враг, но облегчать ему жизнь точно не собираюсь». «Спасибо», — улыбнулся элитный, остановившись и ласково касаясь моей щеки. «За что?» «За твою рассудительность, за понимание и желание помочь. Я уже говорил, что ты удивительная». «Можешь повторить еще раз. Мне приятно это слышать». Смущенно улыбнулась я, невольно прикрывая глаза и млея от случайной ласки. «Ты мое рыжее чудо». «Так уж твое», — спросила с вызовом, стараясь за бравадой скрыть нерешительность. «Я постараюсь сделать все для этого», — серьезно пообещал Дамир, привлекая меня к себе. Некоторое время, понежившись в объятиях друг друга, мы нехотя отстранились, а затем продолжили путь, уже держась за руки. Да, немного неприлично, но я сейчас в этом нуждалась. В данный момент элитный воплощал собой мой островок спокойствия, через прикосновение делясь силой и уверенностью. Я точно знала, что рядом с ним я в полной безопасности. Он уже доказал, что сделает все возможное и невозможное, чтобы меня защитить. Неважно, от иномирных тварей или здешних двуногих. «Дамира, куда мы идем?» «В гильдию магов. В гнезде сейчас неспокойно, поэтому совещание решили провести на моей территории». «А если нас кто-то увидит и донесет организатору похищение?» «Тем лучше. Пусть лишний раз подумает, прежде чем связываться с главой гильдии». «О-о-о! А вы весьма самоуверенны, господин Исофиль», — насмешливо протянула я, подтрунивая над мужчиной. «Очередная возможность произвести впечатление на понравившуюся девушку», — в тон мне ответил элитный, когда мы через черный вход зашли в нужное здание. «Поверь, ты и так произвел на меня впечатление», — отозвалась тихо, замирая и вынуждая остановиться мага. Затем подалась вперед, обнимая его за шею и зарываясь пальцами в густые волосы. «Все те разы, когда вы, господин Исофиль, дефилировали без рубашки...» Такой удар по моей тонкой девичьей стеснительности. А уж о ваших поцелуях и говорить не стоит. Но для закрепления результата не мешало бы повторить. Все, что пожелает цветок моего сердца. Все-таки целовался Дамир великолепно. Медленно, уверенно, нежно. Лаская, словно выдергивая мое тело из долгого сна, позволяя ему распуститься, наполниться силой и томительным ожиданием чего-то прекрасного. Я буквально таяла от прикосновения сильных рук, аккуратно скользящих по плечам и спине. Смаковала вкус красивых губ и послушно училась доставлять удовольствие своему магу. Мне хотелось, чтобы он тоже испытывал те же чувства, что и я. Тоже сходил с ума от легких касаний, игривых укусов и сладких стонов. Мне нравилось брать. Мне хотелось отдавать. Казалось, я всю жизнь ждала именно этого мужчину. Такого чуткого и заботливого, такого теплого и родного. Уже было неважно, сколько мы знакомы, день, неделю или месяц. Нас связывало нечто настолько глубокое и древнее, над чем время уже не имело власти. Все сомнения и страхи в один миг отошли на второй план, позволяя просто наслаждаться. Жить и чувствовать, что значит быть счастливым. Наверное, именно так ощущают себя драконы, отыскавшие половинки. «Нам нужно идти, иначе Камал оторвет мне голову», — со вздохом сожаления произнес Дамир. «Он в любом случае попытается это сделать, когда узнает о твоих поползновениях», — хмыкнула я в плечо элитного, стараясь восстановить дыхание. «Твоя правда. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». «Рысь, если вдруг что, ты же будешь любить меня побитого?» «Посмотрим на твое поведение». «Я очень постараюсь», — прошептал Дамир, снова легко целуя меня в губы, а затем продолжив путь до своего кабинета. «Там нас уже ждали. Если увидеть господина Назара и наставника я ожидала, то вот наличие ифрита оказалось приятным сюрпризом. За прошедшее время я успела привязаться к ехидному мелкому, и разлука с ним огорчала». «Хозяйка!» — радостно заголосил фамильяр, прямо со стола прыгая ко мне на руки. Под весом разъевшегося дракона я даже слегка присела, но свое сокровище не выпустила. Дамир, глядя на наше семейное воссоединение, хмыкнул, а затем забрал послушного мелкого и водрузил обратно. «Между плосим я соскучился по хозяйке», — нахохлился мой чудесный фамильяр. «Между прочим, если бы кто-то столько не ел, его бы не трогали», — парировал элитный. «Я соедаю стлес! Это бессиловесно попрекать меня моими слабостями! Хозяйка, они надо мной издеваются! Меня никто не любит!» «Совести у них нет», — поддакнула я, ловя насмешливый взгляд Дамира. «И снова здравствуйте, неверное семейство!» «Рысь!» — вздохнул Камал, крепко меня обнимая. «Мы ведь обсудили это. Сейчас тебе лучше побыть подальше от гнезда под защитой сильного мага». «Вы втроем вполне в состоянии меня защитить». «Мы с Назаром заняты перетряхиванием кадров, а у господина Исофиля хватает своих дел. Мы и так благодарны, что он вернул тебя в целости из Реймоса, а затем и из другого мира. Не будем испытывать его терпение». «Мне совсем не сложно приглядеть за Исминой», — поспешно произнес мой маг, чем заработал сразу два подозрительных взгляда и мой насмешливый. «Тем более вы сами сказали, что в гильдии магов ее будут искать в последнюю очередь». «Я сам», — поддакнул драгончик. «Дамил холосый». «И все же пусть пока погостит у господина Сидара», — медленно протянул атаман. «Оскар имеет право попробовать наладить отношения с нашедшейся дочерью». «Господин Назар, о каких отношениях речь, если я его даже не помню? 5 лет назад, возможно, я бы еще попыталась, но сейчас вы моя семья, и я не хочу этого менять». «Все же, рысь, мы не имеем права препятствовать его желанию. Артефакт подтвердил ваше родство, и на данном этапе Оскар имеет право настаивать на встречах». «Я не против встреч, но не более», — отозвалась хмуро, а затем перевела взгляд на задумчивого элитного. «Давайте уже вернемся к нашей непосредственной проблеме». «Ты права. Мы собрались здесь по другому поводу. Так уж сложилось, что у обоих держателей шкатулки не оказалось ее описания. Пришлось перерыть архивы и найти наиболее похожие артефакты». «Ифрит, а ты не помнишь, как выглядела твоя темница?» — обратился наставник к фамильяру. «Увы, но нет. Я даже не видел ее. Сласу попал в клистал». «А для чего вам описание? Наверняка похититель спрятал ее в надежном хранилище, либо сразу избавился», — озвучила я свои сомнения. «От моей не избавился тосно», — покачал головой мелкий. «Сначала ее надо отклыть, а без твоей клови это невозможно. Но даже если сладею удалось, без скатулки магия покинет кристаллы, и тогда никто не сможет вытащить других длагонов». «Значит, она спрятана», — логично заключила в ответ. «Именно поэтому нам важно знать, как выглядела шкатулка. Для ее изготовления наверняка использовалась своя особая магия. Если постараться, то мы сможем ее вычленить и уже по остаточному следу найти искомое. Это не самый простой и быстрый способ, но пока единственный», — пояснил господин Назар. «Не единственный. Вы можете поймать врага на живца», — не согласилась я. «Предлагаешь себя в этой роли?» — правильно понял мою мысль атаман. «Нет!» — одновременно прозвучало со стороны наставника и Дамира. Хмуро посмотрев сначала на одного, а потом на второго, я собиралась уже привести вполне разумные аргументы о времени и возможностях, но тут Ифрит тоже решил высказаться. «Я тоже против. Ты у меня хозяйка маленькая и все. Слабенькая, бессосипная. А мы между плосим связаны. Если с тобой что-то случится, то и последний ныне живущий длагон тоже пропадет. Эвелина ластлоится». «Это наглая манипуляция», — нахмурилась я, глядя на мелкого. «Но ведь правда же ластлоится. Мы с ней подлужились», — печально произнес драгончик, понуро опуская крылья. «Манипулятор», — пробурчала я и повернулась к Дамиру. «Где собранные вами рисунки?» Мне тут же протянули требуемое, позволяя с комфортом разместиться в одном из кресел и заняться изучением. 10 минут спустя Я протянула обратно наиболее похожие изображения, на которых постаралась набросать те детали, что помнила. Сложность возникла лишь в повторении надписей, но у меня не получилось их разобрать. «Отлично!» — довольно кивнул Камал, рассматривая артефакты. «Дальше дело за специалистами. А ты, ребенок, возвращаешься под защиту особняка господина Сидара». «Но я тоже хочу помочь!» «Знаю, но сейчас ты будешь только мешать. Я не смогу следить за тобой и заниматься поиском виновных», — отрицательно покачал головой наставник. «Что возвращает нас к заманчивому предложению господина Исафиля? Он может присмотреть за мной. Я не буду мешать, честно-честно». «На самом деле, я сам хотел попросить рысь о помощи». После этой фразы в помещении наступила тишина, а на моем маге скрестились три внимательных взгляда. Один из них был благодарным, ясно чей, два других — задумчивых и слегка напряженных. Если до сих пор наставник и атаман еще не догадались, что между мной и Дамиром что-то есть, то после этой фразы явно начали подозревать. Лишь Ифрид в данной ситуации оставался абсолютно спокойным, изредка посматривая на меня хитрющими глазами. «Какого плана помощь?» — наконец задал вопрос господин Назар. «Один уважаемый человек попросил меня осмотреть защиту его дома. Мне бы не помешало мнение компетентного в данном вопросе вора». «Ну, раз вора...» — протянул атаман, ехидно зыркнув на хмурого Камала. «После этого будьте любезны, проводите ее в особняк». «Конечно», — серьезно кивнул глава и на этом распрощался с гостями. Грустного Ифрита наставник забрал с собой, пообещав новую встречу сразу же, как все наладится. Оставалось надеяться, что это случится в ближайшее время. Мне совсем не нравилась мысль провести всю жизнь в подполье, скрываясь от неизвестного врага и его непонятных замыслов. «Тебе действительно нужна моя помощь?» — спросила у Дамира, когда мы остались наедине. «Да, нам с тобой предстоит проверить один небезызвестный тебе дом. Тот самый, где мы впервые встретились». «Неожиданно. А для чего?» «Ранее Имхан доверил защиту своего особняка вольным, за что поплатился потерей нескольких вещей. Ты не единственная навещала его сейф, и меня это заинтересовало. Выяснились некоторые подробности, имеющие непосредственное отношение к нашему делу. У Марека хранилось несколько мощных накопителей, артефакты, а также дневник предка, который изучал межмировые порталы». «Дневник и накопители наталкивают на мысли о желании некого мага открыть проход между мирами». «Причем проход настолько большой, что для его поддержания может понадобиться и сила драконов. Чутье подсказывает, целью является мир драконов. Если наш таинственный маг уже однажды побывал там и вкусил настоящую силу, он постарается сделать это снова», — подтвердил мои предположения Дамир. «А может, он хочет не просто открыть проход, а устроить новое слияние? Зачем идти в мир, из которого могут выгнать? Проще впустить магию сюда». Судя по молчанию элитного, он тоже обдумывал эту мысль и склонялся к ней. «Что от меня потребуется в доме Имхана?» «Посмотри, чьими чарами ломали защитное плетение особняка. Возможно, ты узнаешь их владельца и сможешь вывести нас на потенциального информатора». «Поняла, сделаю. Идем?» «Да, но чуть позже. А сейчас обещанное свидание».